Как получить информацию от медперсонала? Мы с Анваром наблюдаем, как Ангарат пристегивает велосипед недалеко от больницы. Я сообщил Анвару, что мы с Ангарат стараемся узнать как можно больше о серых людях. Вчера вечером по дороге в пиццерию мы договорились встретиться здесь, после школы. Анвар вызвался пойти с нами. «Это она», — поясняю ему. «Привет», — бросает Ангарат, завидев нас. Глаза у нее покраснели, спина сутулилась. «Как дела?» — спрашиваю я. «Норм», — буркает она, и я понимаю, что на самом деле это не так. «Что-то случилось?» «Потом расскажу», — отвечает она, многозначительно косясь на Анвара. «Ладно. Так, Ангарат, это Анвар. Анвар, это Ангарат». Несколько секунд они молча смотрят друг на друга. Затем Анвар отводит взгляд куда-то вдаль, а Ангарат пялится на землю, часто-часто моргая. Оба держатся настолько отчужденно, что я даже не знаю, как себя дальше вести. Нарушаю затянувшееся молчание. «Ну что, заходим?» Снова неловкая пауза. «Так у вас есть план?» — уточняет Анвар. «Удалось выяснить, в какое отделение госпитализировали тех людей?» Мы с Ангарат качаем головой. «Для начала попробуем узнать, не возросло ли количество пациентов», — отвечаю я. «Если люди, контактировавшие с упавшим человеком, заразили еще кого-нибудь, известие должно было распространиться по больнице молниеносно». «Может, нам и не придется проникать внутрь, чтобы убедиться в этом», — замечает Ангарат, кивая на вход. «Несколько человек в инвалидных колясках ждут на крыльце. Две медсестры в синей униформе переступают порог, о чем-то болтая. На внештатную ситуацию не смахивает. Но раз уж мы здесь, стоит посмотреть повнимательнее. Согласны?» Не отстаю я, глядя на Ангарат. «Что-то с ней не так. Сама предложила устроить эту вылазку. Сама подталкивала меня к действиям. А теперь не хочет ничего предпринимать». «Наверное», — говорит она, а потом встряхивается и деловито предлагает. «Думаю, стоит найти врачей и медсестер, которые имели дело с теми пациентами. Выяснить, все ли в порядке с ними самими, ведь они провели больше всего времени с заразившимися. Если кто и мог подцепить болезнь, то в первую очередь медперсонал». «Только мы не должны подходить к ним слишком близко», — напоминаю я. «Вдруг они уже инфицированы и теперь представляют опасность для нас». «А может, нам незачем заходить внутрь?» — быстро говорит Анвар. «Может, достаточно убедиться, что в больнице не происходит ничего необычного? Давай ты подежуришь у входа, дружище. Мы ненадолго». «Подежурю?» «Предупредишь нас, если появится много машин скорой помощи», — поясняет Ангарат. «Чтобы мы успели вовремя убежать. Или если увидишь Серого». «Серого?» — повторяю я. Ангарат поворачивается ко мне в полоборота. «Мне пришло в голову, что их можно называть серыми. Людей, которые изменяются, когда их кожа делается серой». «Да. Если увидишь Серого, сразу звони нам», — командую я Анвару. «Как я пойму, что передо мной Серый?» «Поймешь», — отвечаю коротко. По больнице разносятся звуковые уведомления, слышится ровное гудение негромких голосов. «Вроде бы ничего особенного не происходит. Суматохи нет», — произношу я тихо, когда мы шагаем мимо протяжно зевающей сотрудницы регистратуры. Ангарат кивает. Мы направляемся к лифтам. Заскакиваем в один и смотрим на длинный список названий всех отделений и этажей, на которых они расположены. «Как считаешь, куда нам лучше пойти?» Мне хочется узнать, что так встревожило Ангарат. Но она внимательно изучает план больницы. Волосы разметались по лицу, и, по-моему, к разговору она не готова. «Даже не знаю». Ангарат скользит взглядом по списку отделений. «Например, в интенсивную терапию. Могли их положить туда?» «Поехали, проверим». Нажимаю кнопку. Добравшись до нужного этажа, мы следуем указателям и петляем по коридорам. Я стараюсь не думать о том, как мы со Стивом ездили в больницу к Сильвии. Однако мысли о ней не дают мне покоя. Желудок сворачивается узлом, ноги подгибаются. «Все нормально?» — тревожится Ангарат, видя, что я остановился. «Да. Просто здесь, в больнице, я не могу не думать о маме. — Возвращаемся? — Нет, нет, что ты? — Идем дальше. Продолжаем шагать по коридору. Я пыталась рассказать о серых лучшей школьной подруге, вдруг признается Ангарат. Но она решила, что я вру. Мало того, она меня высмеяла и всем заявила, будто я выдумываю какую-то ерунду, чтобы привлечь к себе внимание. Вот почему я сегодня не в настроении. Прости, если чем-то обидела. Наверное, трудно поверить на слово. Говорю я мягко, хотя не могу перестать думать о том, что Ангарат поддержала меня в разговоре с Джули и Стивом, хотя не видела упавшего человека. «А что, Анвар сразу принял твои слова всерьез?» «Ну да. Но Анвар мой, он всегда поверит мне, потому что, ну, ты же знаешь, он мой лучший. Может, та девчонка на самом деле не твоя лучшая подруга?» Выпаливаю, наконец. Ангарат хмыкает и смахивает соринку из глаза. «Не исключено, что ты прав. Вот вы с Анваром действительно хорошие друзья, не то что мы с ней. Думаю, мне нужно найти кого-то вроде Анвара». Она сурово устремляет взгляд куда-то вдаль. «Как говорила твоя мама, никому не доверяй». «Ага, но потом ты сказала, что мы должны доверять друг другу». «Доверяй тем, кому можно доверять. Наверное, так точнее». Ангарат морщится. «Фу, да чего банально. Но я сама виновата. Должна была догадаться, что с ней лучше не откровенничать. Ты прав. Похоже, она не тянет на лучшую подругу. А может, у меня и вовсе нет лучшей подруги?» Я не знаю, как реагировать на ее слова. К счастью, мы подходим к отделению интенсивной терапии, так что разговор сам собой прерывается. Двойные двери закрыты на замок. «Хм, и как нам туда попасть?» — растерянно шепчет Ангарат. Двери распахиваются. В коридор выходят мужчина и женщина, увлеченные беседой. Они торопливо идут мимо нас. «Подождем кого-нибудь, с кем можно заговорить», — предлагает Ангарат. Двери снова открываются. Порог переступает невысокий мужчина в белом халате. «Нет, этот не подойдет», — бормочет Ангарат. Следом выпархивает молоденькая медсестра. Завидев нас, она с улыбкой осведомляется. «Ребята, что вы тут делаете? Вы кого-то ищете? Нашего дядю госпитализировали в эту больницу. Родители сказали, что мы не сможем к нему попасть, но вот решили попробовать». «О, хорошая моя! В отделение интенсивной терапии посетителям просто так не попасть. Тут все строго. Думаю, когда дядя станет лучше и его переведут в другую палату, вы сможете прийти к нему всей семьей. Просто мы волновались за людей, которые подхватили непонятную болезнь», — бойко тараторит Ангарат. «Про них рассказывали в новостях, и мы подумали, что дядя мог заразиться тем же самым». «Не волнуйтесь», — успокаивает медсестра. «Согласна, все это выглядело весьма странно, но, к счастью...» Она приглаживает выбившиеся из пучка волосы. «Больше таких случаев не зафиксировано. Как зовут вашего дядю?» Ангарат мешкает с ответом. «Боб, нахожусь я. Боб Бельведер». «Хм, не помню такого имени. Может, его уже перевели из реанимации. Приходите с родителями в часы посещений, и вы сможете с ним повидаться». «Спасибо!» — благодарим мы хором и поворачиваемся друг к другу, когда она удаляется. «Итак, новых случаев нет», — резюмирует Ангарат. «Пока нет».